Во втором ярусе большого иконостаса помещено 6 икон. В третьем ярусе, посредине, над царскими вратами, находится Тайная вечеря, а по сторонам ее 10 икон. Образ святого благоверного великого князя Александра Невского для левого предела Исаакиевского собора исполнен мозаикой. Работа начата в 1866 году, окончена в 1869 году. Мозаичный образ святой великомученицы Екатерины для правого предела Исаакиевского собора. Читаешь эти строки и вспоминаешь музейную экспозицию, которая еще совсем недавно была размещена в Исаакиевском соборе. С непонятной гордостью в текстах этикеток, поясняющих страшные фотодокументы, зафиксировавшие надругательство над святыней, говорилось о том, что у церкви было отобрано накопленное веками богатство. На фотографиях запечатлелось, как чекисты и красноармейцы, не снимая головных уборов в храме, стаскивают в кучу священные сосуды, иконы, лампады, на престольные Евангелия и кресты. Именно здесь, в самом большом соборе города, собирали свозившиеся отовсюду изъятые церковные ценности в 1921-22 годах. Дальнейшая судьба многих святынь, свезенных в Исаакиевский собор, неизвестна. Но известны теперь имена тех, кто пострадал в ходе процесса по делу об изъятии церковных ценностей. Ныне они стали небесными покровителями нашего города. Митрополит Вениамин Петроградский, архимандрит Сергий, профессор Юрий Новицкий. Всего же по стране в эту первую организованную государством антицерковную кампанию 1922-1923 годов было физически уничтожено 8100 священников и монахов. На Исаакиевский собор у безбожников рука не поднялась. Они не уничтожили его физически, но осквернили духовно, устроили атеистическую экспозицию, повесили вместо паникадила маятник Фуко. В алтаре разместили административное помещение и уже в новое время всячески препятствовали проведению богослужений в соборе. Да, и до сих пор Исаакий остается музеем, хотя, слава Богу, богослужения в нем уже совершаются регулярно. Хотя музейщики по-прежнему считают, что памятник культуры меньше изнашивается от толп туристов, чем от богослужений. А испокон века горевшие в соборе свечи и лампады, оказывается, полностью противоречат противопожарной безопасности. Но, слава Богу, собор стоит на своем месте и продолжает поражать нас своей мощью и величием. А вот многие другие храмы золотого века храмостроительства в Петербурге были порушены богоборцами –